Джульетта. Ромео пролил кровь Тибальта? Кормилица. Да. Хоть верь, хотя не верь, а пролил, пролил. Джульетта. О, куст цветов, стоящийся змеей. Дракон в обворожительном обличье, исчадие ада с ангельским лицом. Поддельный голубь. Волк в овечьей шкуре. Ничтожество с чертами божества. Пустая видимость. Противоречие. Святой и негодяй в одной плоти. Чем занята природа в преисподней, когда она вселяет сатану в такую покоряющую внешность? Зачем негодный текст переплетен так хорошо? Откуда самозванец в таком дворце? Кормилица. В мужчинах нет ни в ком ни совести, ни чести. Все притворство, пустое обольщение и обман. Глоток наливки. Эти огорчения меня, старуху, скоро вгонят в гроб. Позор Ромео твоему, Джульетта, опомнись. Ромео для позора не рожден. Позор стыдится лба его коснуться. На этом незапятнанном лице могла бы честь короноваться, низость, что я осмелилась его бронить. Кормилица. А что ж тебе, хвалить убийцу брата? Джульетта. Супруга ль осуждать мне? Бедный муж, где доброе тебе услышать слово, когда его не скажет и жена на третьем часе брака? Ах, разбойник, двоюродного брата умертвил. Но разве было бы лучше, если б в драке тебя убил разбойник этот брат? Вернитесь вспять к своим истокам слезы. Вы неуместно. Данники тоски, вы счастью дань несете по ошибке. Супруг мой жив, которого Тибальт хотел убить. Убит Тибальт, который хотел его убить. Все обошлось. Так что ж я плачу? Слово я слыхала. Тибальта жалко. Но оно страшней. Я рада бы забыть его, но память полна им, как раскаянием злодей. Тибальт убит, а твой Ромео изгнан. Вот это слово. Изгнан. Этот звук страшнее смерти тысячи Тибальтов. Достаточно Тибальтова конца. Но если горю скучно в одиночку и требуется общество, скажи, вслед за известием о конце Тибальта, про гибель матери или отца, или обоих, если очень нужно. Но на Тибальтов труп нагромождать слова «Ромео изгнан» — это слишком. И значит уничтожить мать, отца, Тибальта и Ромео, и Джульетту. «Ромео изгнан» — это глубина отчаяния, без края и без дна. Где мой отец и мать? Скажи мне, няня. Кормилица, рыдают над Тибальтом без скончания. Не хочешь ли ты к ним? Я отведу. Джульетта, не надо, няня. Пусть поплачут сами. Ромео я не ворочу слезами. А лестницу веревочную спрячь. Веревочки. О, сколько неудач. У вас ведь тоже разочарование. Ромео ждали вы, а он в изгнании. Вас вели, чтоб, хватаясь за узлы, ко мне проник он под покровом мглы. А вы теперь валяетесь без цели. Тут и без вас в невестах вдовели. Возьми их, няня. Лягу на кровать не жениха, а скорой смерти ждать. Кормилица. Ну, так и быть. Я знаю, где Ромео. Утешься, детка. Я его найду и к вечеру доставлю непременно. Сейчас отправлюсь. Он в монастыре. Джульетта. Надень ему кольцо на безымянный. И пусть придет проститься на заре. Уходит.